На днях СМИ разных стран передавали вести о революционной деятельности Ким Чен Ына. ТАСС, Диверос, китайское сианганское спутниковое телевидение Фунфань, японское Кёто Цусин, индийская газета Rising Europe, сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма Ким Чен Ризма и Национального комитета демократического конника по изучению идей Чучи передали, что Ким Чен Ын инспектировал командование 380-го крупного соединения Корейской народной армии. Сайт общества Чешско-Корейской дружбы Пектусан выставил весть о том, что Ким Чен Ын сфотографировался на память с участниками 6-го съезда Союза демократических женщин Кореи. А сайт германского антиимпериалического форума «Новости о руководстве на местах» вместе с этой новостью выставил весть о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами рыбпромхоза 25 августа при Корейской народной армии, где создается новый миф о богатом лове. СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.